Глава 8. Бонни меня разбудила ранним утром, едва начало светать. Она рывком раздвинула шторы. «Хозяйка, пора вставать!» – прошептала она. «Еще очень рано», – отвернулась от нее я. «Ваш муж все еще не вернулся», – сообщила она. «И матушка его не приехала. Нужно выйти прогуляться». Бонни нервничала. Это было заметно не только по голосу, но и как она передвигалась по комнате. «В такую рань?» – протянула я, отметив, что тело после вчерашних побоев не болит, как обычно. Закатав рукава рубашки, увидела, что синяки на месте, а боли нет. Я облегченно вздохнула. Воистину волшебная мазь. Наличие переливающихся всеми цветами радуги пятен на теле будет успокаивать Эдуарда и сдерживать его агрессивность. «Именно в такую рань», — шепчет Бонни. «Поспешите, нас ждут». Я нехотя поднялась с постели. Сегодня я могла бы поспать чуть-чуть подольше, раз уж Эдуарда не было дома. «Ждут? Кто? Аманда?» Закидала я ее вопросами, но ответа не получила. Она лишь спешно натягивала на меня одежду, словно боясь опоздать. «Все потом», — только и сказала она. «Вы бы поменьше именами кидались». От такого совета стало зябко. Наспех одевшись, мы через ход для прислуги выскользнули в предрассветные сумерки. Каждый шаг по утреннему снегу сопровождался тихим хрустом. Холодный воздух проникал в мои легкие, придавая бодрость. Пугливо оглядываясь, Бонни вела меня к болотам. Извилистая дорога от нашего дома, по краям которой стояли голые деревья, покрытые инеем, и небольшие кусты, больше похожие на снежные холмики, была усыпана снегом, на котором оставались наши следы. «Хоть бы снег пошел», — обеспокоенно проговорила Бонни. «Может, хоть так собьем его со следа». В воздухе витал сладковатый запах горящих дров из каминов соседних домов, добавляя нотку уюта в зимний пейзаж. И я бы даже насладилась прогулкой, если бы не страх перед мужем. Я вообще любила снежную зиму. Прогулки по снежным тропинкам успокаивали меня, но не теперь. Образ мужа витал надо мной, нагнетая тревожность. А что, если он вернется, а меня дома нет? Осталось только молиться всем богам, чтобы оберегли и защитили. Бонни вела себя странно, и это тоже пугало. «Кого собьет со следа?» – переспросила я. Светало. Свет зимнего солнца, пробивающегося сквозь облака, раскрашивал лес в холодные оттенки, от голубоватого до молочно-белого. «Мужа вашего, будь он неладен», — зло проговорила Бонни. «Надо поспешить, уже рассвет, а нам еще обратно идти». «Зачем мы туда идем?» — спросила я. «Неужели нельзя было назначить встречу в роще на краю города?» «Значит, нельзя было», — обрезала Бонни. «Веду вас туда, куда приказано». И тут я на границе с сумрачными топями впервые осознала, что слепо доверилась служанке. Даже не спросила, с кем встреча, я оголтела полетела, опрометчивый поступок. «Кем приказано, Бонни?» — вырвала я у нее руку. «Шагу не сделаю, пока не объяснишь мне». «Клянусь, что для вас это не опасно», — повернулась ко мне Бонни. «Хозяйка, давайте поспешим, нам еще возвращаться». Она права. Раз уж сглупила и пошла с ней, нужно довести дело до конца. Меня не оставляла надежда, что это все-таки Аманда. «Пришли», — прошептала Бонни, оглядываясь. Впереди открывались болота, окутанные тишиной и холодом. Вода, замерзшая на поверхности, отражала холодный свет зимнего солнца. Зимние болота кажутся живыми, несмотря на их мрачность. Вдоль берегов тянутся застывшие в своих пузах камыши, которые, казалось бы, замерли в ожидании весны. Местами под снегом прячутся остатки зелени, которые напоминали о жизни, но сейчас они обрели серый оттенок, словно погибли в объятиях зимы. Каждый шаг по снегу отзывается хрустом, нарушая тишину, и мы остановились. Ветер завывал между деревьями, вызывая в душе первобытный страх перед неизвестностью. «Ответь мне, зачем мы сюда пришли?» — требовательно спросила я, но голос дрожал. «Ваша сестра приказала мне доставить вас сюда», — ответила Бонни. «Ты же знаешь, зачем? Почему молчишь?» Пристала я к ней, надеясь выведать хоть что-то. «Потерпите, скоро вам все будет ясно». Боня раздраженно отмахивается от меня. В ее голосе слышится страх. «Пока мы ждем неизвестно чего, кто передал тебе мазь для меня?» «Тот, кто ждет вас на болотах», — нетерпеливо произнесла она. С криком с ветки сорвалась черная птица, испугав нас обоих. «Страшно», — прошептала я, и Боня согласно кивнула. «Долго еще ждать?» Мороз пробирался под пальто, больно щипая кожу. «Я замерзла. Боюсь, что нашу прогулку не скроешь от Эдуарда». «Я не знаю». Она тоже нервничала. «Гнев барона, если он узнает о нашей прогулке к болотам, распространится не только на меня, но и на нее». И вот когда уже даже Бонни отчаялась ждать, из-за деревьев вышел молодой мужчина с черными волосами до плеч, седыми прядями. Его черный пронизывающий взгляд пугал. Узкое лицо с аристократическими чертами, с небольшой изящной бородкой делало его похожим на изнеженного жителя столицы. Таким не место на болотах. Его черный с меховой опушкой плащ был закреплен фибулой возле шеи. Порыв ветра открыл пристегнутый к пояску нож. В руках он держал большую корзину с ягодами. «Привела, значит», — сказал он и улыбнулся, обнажая крепкие белые зубы с немного удлиненными клыками. Бонни кивнула, облегченно выдохнув. Его она боялась больше, чем моего мужа.